Часть вторая. Без тебя не то чтобы никак. Без тебя незачем. Эльчин Сафарли. Глава первая. Хлоя. «В первый раз в Саудовской Аравии. Туристка?» — приветливо спрашивает симпатичный молодой человек, широко улыбаясь, разглядывая мой паспорт. «Я в международном аэропорту Эр-Рияда прохожу пограничный контроль. Через 3 часа мой рейс домой, в Торонто». «В первый раз», — улыбаюсь я в ответ. «Только не туристка. Я историк, по работе приехала». «Ну и как вам наша страна? Понравилось?» Поставил штамп и протягивает мне паспорт. «Все очень понравилось. Мечтаю приехать еще раз». Забираю я паспорт из его рук. «Асад Аль-Шарк, нравится легенда?» Обращает он внимание на кольцо на моем пальце и заинтересованно присматривается. «Да». «Интересная легенда. И кольцо очень симпатичное. Не смогла пройти мимо». «Сразу видно, что в дорогой лавке приобрели». Демонстрирует он неплохие познания и, прочитав удивление на моем лице, добавляет. «Очень качественная работа. Я уже столько на них насмотрелся». Еще раз улыбнулся он и напоследок пожелал мне приятного полета. Наконец, дойдя до своего зала ожидания, прошлась глазами в поисках места где-нибудь в уголочке, подальше от шумного прохода и бесконечного потока людей, и, увидев несколько свободных мест, направилась к ним. Наконец, я устроилась поудобнее и растянула ноги. Сил уже нет ни на что. Чувствую, что выдохлась. День сегодня выдался долгий и трудный, а уже глубокая ночь. «Девушка, проснитесь, вы опоздаете на посадку, вставайте». С трудом открываю глаза. Возле меня стоит мужчина в возрасте и отчаянно пытается меня разбудить. «Но слава богу, проснулись. Посадку уже объявили, а вы все спите. Решил разбудить, чтобы не проспали свой самолет». И, помахав мне рукой, пошел на посадку. Я и не заметила, как заснула. Но во сне я видела очень симпатичного мужчину, который обнимал меня и что-то говорил, смотря мне прямо в глаза. Я хорошо запомнила его лицо. Темные, жгучие, необыкновенной красоты глаза, черные брови с изгибом, узкий нос, пухлые, ярко очерченные губы и копна черных волнистых волос. Боже, красавец! Никогда не встречала такой красоты. Он что-то говорил, наверное, что-то красивое. Все еще под впечатлением от своего сна цепляю ручку чемодана и направляюсь к выходу. Перед глазами проносится как фильм тот день, когда летела из Канады сюда, в Аравию. Помню свой необыкновенный душевный подъем, ощущение того, что там, впереди, меня ждет что-то очень важное, которое коренным образом изменит мою жизнь. Меня не покидало чувство, что встречу здесь свою судьбу, мужчину своей мечты. Но на деле все оказалось гораздо проще. И никакую судьбу я не встретила, и мужчину своей мечты увидела только во сне. Но зато какого! Я опять вспомнила его. Это мужественное, необыкновенной красоты лицо. Вот бы в жизни такого встретить. Но, как бы сказала моя бабушка, с нашим-то везением. Заснув в пути, я опять увидела во сне того мужчину. Он снова так же страстно смотрел мне в глаза и что-то говорил. А я ему отвечала. Только совсем не помню, о чем мы говорили. Со мной еще никогда в жизни не случалось такого, чтобы я видела один и тот же сон 2 раза. Вероятно, я все еще была под впечатлением от сна, что он еще раз мне приснился. Неудивительно, такой мужчина. Даже воспоминания от сна за душу берут. Только у него такое сосредоточенное лицо, что меня не покидает ощущение того, что он не просто мне в любви объясняется, а говорит что-то серьезное или важное. Совсем скоро мне становится не до сна. Неожиданно появившийся токсикоз напоминает о себе и заставляет меня забыть обо всем на свете и бежать в туалет. И только спустя какое-то время, когда мне удается успокоить рвотные позывы и прийти в себя, ко мне, наконец, возвращается способность думать. Скорее всего, ничего сверхъестественного нет в этих снах. Это всего лишь гормональные всплески из-за беременности. И ничего больше. Беременность. Боже мой, страшно представить, что меня ждет дома. Я только сейчас в первый раз подумала о том, что мне придется объяснять моим домочадцам, как вообще такое могло со мной случиться? Бабушка, как всегда, будет обвинять мою бедную маму во всех смертных грехах. А мама будет яростно меня защищать. Вот и получай теперь плоды своего воспитания». Бабушка, как всегда, не церемонится в выражениях. «Идеалистка наивная». Я полчаса назад только вошла в дом и решила сразу сознаться. Зачем тянуть и откладывать этот сложный для меня во всех отношениях разговор? Все равно придется говорить. Лучше уж сразу, чтобы потом уже не возвращаться к нему. «Мама, прекрати причитать. Что ты сразу заводишься? Надо хотя бы вначале выслушать Хлою». Пытается мама перевести разговор в доверительное русло и успокоить бабушку. «Слушай, не слушай, а что от этого изменится? Беременность рассосется, что ли?» – парирует бабушка. «Так ведь это только беременность. Зарождение новой жизни. Никто же не умер, слава богу!» – мягко возражает мама, очень тепло улыбнувшись мне. «Тебе все, слава богу! Дура романтичная! Это ты виновата! Пичкала ее всякими сопливыми сказками, и вот тебе результат! А ведь я все время говорила тебе!» Все причитает бабушка, но, махнув на нее рукой, мама обратилась ко мне. «Хлоя, девочка моя, как ты себя чувствуешь? Ты уже была у врача?» Села рядом и обняла меня. «Нет, мама, еще не успела. Срок совсем маленький». «Кто он, доча?» «Отец ребенка». Мама нежно гладит меня по спине и плечам. «Можешь и не говорить, и так все ясно», — встряла бабушка. «Араб какой-нибудь. Запудрил бедной дурочке голову, соблазнил ее, заделал ребеночка и сбежал. Чего тут непонятного?» «Ну зачем ты сразу так, мама? Может, у них любовь?» «Вот эти твои романтические бредни про восточных принцев и привели к такому результату. Получай теперь». «Ну что, доча, и где отец ребеночка?» — мягко спрашивает мама. «Так получилось, мама. Я думала, что это любовь, но, как оказалось, я ошиблась. Пришлось мне соврать, чтобы бабушка, узнав правду, не подняла Интерпол на ноги в поисках преступника». «Ты, конечно, не догадывалась о том, что на свете существуют контрацептивы, специально для таких случаев, чтобы избежать нежелательных последствий», — съязвила бабушка. «Мама, сколько же можно? Прекрати уже! Ничего ведь уже не изменить!» — возмущается, наконец, мама. «Я-то замолчу. Тебе бы лишь бы меня заткнуть. А что теперь будем делать с беременностью?» «Ну, что будем делать?» — улыбается мама, поцеловав меня в щечку. «Конечно, рожать. Что, мы его не вырастим, что ли?» «Конечно, вырастим!» Мама крепко обняла меня. Бабушка подошла и села рядом с другой стороны. И, обняв нас с мамой обоих сразу, прослезилась. «Ну, конечно, вырастим, девочки мои! Не знаю, что это на меня нашло. Это же какое счастье нас ожидает. Будет у нас тут очень скоро бегать маленькая Хлоя. Сколько радости будет!» — трогательно отвечает бабушка, а слезы все текут из ее изумрудных глаз. «Или мальчик!» — восклицает мама. «Ведь должен же у нас в роду когда-нибудь родиться мальчик. А то все девочки да девочки. Надоело это бабское царство». Мы все громко весело рассмеялись, соглашаясь с мамой, что неплохо было бы разбавить наше бабское царство мальчиком.